Медитация успеха. Эта медитация поможет вам на пути к цели. Практикуйте ее каждый раз, когда в вас пропадает уверенность в том, что вы все делаете правильно. Сядьте поудобнее. Выпрямите спину. Расслабьте живот. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох, затем выдох. Еще один вдох и медленный, плавный выдох. Продолжайте дышать медленно и глубоко, наблюдая за тем, как поднимается и опускается ваша грудная клетка. Представьте светящийся шар в области груди. Визуализируйте, как этот шар начинает медленно опускаться, и его свет расслабляет каждый сантиметр вашего тела. Он опускается все ниже и ниже, а затем выходит из вас через стопы . Он проходит сквозь пол, проникает в землю, опускается еще глубже. Он доходит до самого ядра земли, смешивается там с ее энергией и поднимается обратно вверх по тому же пути. Проходит сквозь пол и проникает в вас через стопы. Медленно поднимается вверх по вашему телу, расслабляя его и наполняя своим теплом. Он поднимается все выше и выше, преодолевает колени и бедра, заполняет светом живот, грудную клетку, горло, голову и выходит из вашей макушки. Поместите свое сознание в этот шар и представьте, как он начинает подниматься вверх. И вместе с шаром вы поднимаетесь над своим телом, видите комнату, в которой вы находитесь. В этом шаре вы в полной безопасности. Шар поднимается все выше и выше, проникает через потолок и поднимается над вашим домом. Посмотрите на свой город сверху. Шар все выше и выше. Вы перестаете различать дома. Города объединяются в страны. И вот перед вами целый материк. Еще выше. Вы преодолеваете атмосферу и выходите в открытый космос. Под вами планета Земля. Посмотрите, какая она красивая. Вы поднимаетесь в своем шаре все выше, все глубже проникая во Вселенную. И вот вы попадаете в область ярко-белого света, пересекаете ее и движетесь дальше. Проходите полосу тусклого света. Затем область золотистого света. И попадаете в субстанцию, переливающуюся всеми цветами радуги. Это желеобразная субстанция, которую вы проходите насквозь, удивляясь этим ярким краскам. Двигайтесь все дальше, проникайте все глубже и попадайте в пространство розового света. Вас окутывает дымка из облаков. Вы проходите через эту дымку и видите перед собой окно, из которого струится ярко-белый жемчужный свет. Вы влетаете в своем шаре в это окно и попадаете в пространство, которое целиком заполнено этим белым жемчужным светом. Двигайтесь все дальше и проникайте все глубже. Вокруг никого. Здесь только вы в своем шаре. Это место абсолютно безопасно. Это пространство безусловной любви. Посмотрите, этот жемчужный свет растворяет ваш шар и заполняет каждую клеточку вашего тела безусловной любовью. Это седьмой план бытия. План божественной, безусловной любви. Это энергия, из которой сотворен весь наш мир. И представьте сейчас, что вы уже достигли своей цели. Что вы уже нашли свой путь и то дело, которым хотите заниматься. Что вы сейчас чувствуете? Чем вы занимаетесь в тот момент, когда уже достигли своей цели? Посмотрите на себя. Как вы выглядите? Кто находится рядом с вами? Прочувствуйте эту ситуацию всеми органами чувств. Примите во внимание каждую подробность происходящего с вами. Почувствуйте радость, наполняющую ваше сердце. Испытайте это волшебное чувство успеха. Ощутите гордость за себя. Почувствуйте счастье от того, что вы прошли путь, ведущий к вашей цели. Вы держите что-то в правой руке. Раскройте ладонь, посмотрите. В ней золотистая пыльца. Она мерцает волшебством. И вот она начинает медленно подниматься в воздух. Бросьте пыльцу себе за спину. Через плечо. И повернитесь. Перед вами светящаяся дорожка, которую образовала эта пыльца. Это ваш путь. И все шаги, которые вы сделали на пути к своей цели, к своему успеху, теперь отчетливо видны. Они подсвечены этим золотистым светом. Каждый шаг, сделанный вами на каждом этапе пути. Вы можете четко это проследить. Вы видите путь, который привел вас сюда, к вашей цели. К ощущению реализации и успеха. И вы видите себя, стоящую в начале этого пути и идущую по нему. Подойдите к себе в начале пути. Скажите себе: «Я верю в тебя. У тебя все получится. Ты все делаешь правильно». Я горжусь тобой. Почувствуйте свое сердце и следуйте за ним. Теперь вы знаете, что нужно делать. И вы видите сейчас, как идете по этому пути все дальше и дальше. Как развиваетесь, как делаете первые успехи. Теперь вы точно знаете, что этот путь ведет вас к успеху. Вы знаете, что в конце пути достигнете своей цели. Вы получите все, что захотите. Вы этого достойны. А сейчас сделайте глубокий вдох и выдох. Улыбнитесь себе. Осознайте, что вы уже знаете, каков ваш путь. Что достойно пройдете по нему и придете к своей цели. Еще один вдох и выдох. Пошевелите пальцами на руках и на ногах. Подвигайтесь, как просит тело. И когда будете готовы, откройте глаза навстречу своим целям. И успеху.